Я быстро оглянулся и, увидев, как ко мне мчатся ее товарки, резко дал по газам, уходя в отрыв. Тут-то меня и подловили. Всего лишь одна, совсем небольшая пауза в движении, добивал я черепаху на самом деле очень быстро, сыграла свою роковую роль. Дункли-Астиль умудрился врезать мне тараном снизу. Я только и успел увидеть стремительно приближающийся силуэт сквозь толщу воды, а больше ничего сделать не смог. Ни ускориться, ни вильнуть, ни крылышки расправить. Мощнейший удар подкинул меня в неконтролируемое кувыркание в россыпи брызг и фрагментов обломков аквабайка. Единственное, что я успел, включить магическое умение «Дальний прыжок». Не целенаправленно, а по принципу, куда вывезет, надеясь на удачу. И не прогадал, отнесло меня в сторону метров на 20 по довольно пологой траектории. Оттого, если панцирный рыб и надеялся подловить меня при падении, то обломался, и явно потерял из виду. Уходя в мутную толщу воды шустрой рыбкой, я четко осознал, что ситуация аховая. Как-то я так планировал, что при крайней нужде отступлю как раз по воздуху. И такой вот сценарий что-то проулыбал. Косяк, однако, я переключил костюм на невидимость. Увы, в воде, если начнешь активно двигаться, он заметно обрисовывает силуэт на границе двух сред. Но и не двигаться в такой ситуации не вариант. Теперь только и осталось, либо опуститься вниз и ползти по чуть-чуть, используя неровности дна, либо грести изо всех сил к катамарану, молясь всем богам, чтобы меня не обнаружили раньше. И все же рискнул по второму варианту. В мутной воде шансы добраться не так уж малы, наверное. Не успел сделать и пару мощных грибков, как меня плотно обвили кольца толстых щупалец. Я, как истинный богатырь, еще только собрался обосраться, но тут в голове радостно пробулькало. «Хозяин, Головастик, мать, как я рад, ты бы знал. Хозяин, Головастик рядом, Головастик защитит. Давай, родной, газуй к принцессе. Каких-то жалких, для моего пета, сотня метров, которые я бы телепался хрен знает сколько, и вообще не факт, что доплыл бы, мы пролетели махом». Головастик лихо выскочил на палубу, освобождая меня от оков. «Хоть одного панцирного убил», — кинул я ментально ему, одновременно разглядывая диспозицию. 6. Как? И тут же получил Катринку посыл. Головастик подставляется под пасть Дункли-Астия, чуть ли не ныряя в нее, а потом растворяется нематериальной формой. Сам в сторону, а гиганту голову разносит взрыв. И еще дополнение. Панцирник защищен каким-то магическим полем. Вот почему их не берут ни гранаты, ни дробь. А я было грешил на их особую бронебойность. Красава, Головастый. Похвалил я его, скоренько проверяя пулемет, постарайся подорвать оставшихся, и давай сюда. Похоже, наблюдая, как черепахи дружно нырнули под воду, эти нехорошие тортилы собрались штурмовать катамаран. Головастик сделает, и свечкой ушел в глубину. Когда-то пароклювая голова черепахи высунулась из воды метрах в 10 от борта, я уже был готов. Дудук, техномагический пулемет, это не тшка, конечно, тем более не моя немезида, но и не пистоль. Его дробь хороша на короткой дистанции, да и перезаряжать не всегда успеваешь, а вот этот малыш, что уперся в палубу раскоряченной треногой, сейчас будет в самый раз. Строчка каменных шариков, отлично видимая в полете, ударила прямо в шею и стала разлетаться мелкими осколками и пылью. В местах попадания вспыхивали едва видимые, призрачные зеленоватые разводы. Черт меня дери, магическая защита. У той, которую я убил, такого не было, но паниковать я не стал. Пусть я не пробивал это защитное поле, но кинетика никуда не делась. Шея содрогалась от постоянных мощных ударов, голова моталась из стороны в сторону. Черепаха шипела и клюкотала возмущенно и истерично, и уже не стремилась ко мне на всех парах, а еле-еле подгребала. Несколько шариков все же пролетели мимо шеи и воткнулись в панцирь, прошивая и разрывая актиний в клочья. Похоже, магия прикрывала у черепахи только шею, самое уязвимое место, так сказать, а панцирь так сам себе защита. «Врешь, у всего есть предел», — прорычал я сквозь зубы, давя на гашетку и направляя недрогнувшей рукой ливень шариков. У всего есть предел, и все же она дотянула до борта, и даже уцепилась за него своими острыми когтями, пытаясь затянуть огромное тело на палубу. Может, она и клюнула бы меня, расстояние меж нами осталось не больше 5 метров, но постоянные удары просто не давали голове определиться в пространстве. Мотало, откидывало, трясло, а потом поле мигнуло раз, другой, третий, и очередные попадания измочали в шею. В брызгах крови и ошметках плоти отстрелили голову напрочь. Шея, сложившись за гагулиной, опала на спину панциря, сам панцирь просел в воду, и только острые когти ласт не дали ему утонуть. Они впились в борта, сдирая стружку, и никак не хотели ослабить хватку, не понимая, что уже все, смерть пришла. «Вали, нахер, от, моей, принцессы!» С каждым словом я рубил один из когтей своей рапирой, отсекая его с первого раза. Без защитного поля они отлетали от ласты без проблем. 6 ударов, и черепаха скользнула в воду, разгружая борт. Я быстро подскочил к пулемету. В коробе, на первый взгляд, осталось с полсотни шариков от 200. Мало, перезарядить короб, дело пары десятков секунд, и я уж было хотел этим заняться, предварительно бросив взгляд вокруг и не увидев голов оставшихся черепах, как корабль основательно качнуло, крен прямо за спиной. Резко повернув пулемет на станине, я тут же открыл огонь. Хитрая тварь вынырнула возле самого борта с противоположной стороны и немедленно полезла на палубу. Головастик очень быстро обнаружил одного из двух оставшихся дункли-остеев. Природный эхолот, в дополнение к его другим органам чувств, позволяли ему делать такие вещи легко и непринужденно. Панцирный гигант крутился в мутной воде недалеко от корабля, но было видно, что ему не совсем хорошо. Движения его были все еще довольно бодрые, но слишком уж дерганные, плюс некая потеря в пространстве, найти принцессу он явно не мог. Головастик почти собрался повторить тот же фокус, каким отподорвал остальных рыб, но тут его эхолот уловил приближение одной из черепах. Лишь на секунду он притормозил свое стремительное скольжение в толще воды, а потом рванул с новой силой. В голове родился план. Нет, не так, план. Дункли-остеи были большими, опасными и изрядно туповатыми созданиями. Союзников для них тут не было. Пару раз, стремясь схватить пастью головастика, они просто перекусывали замешкавшихся или попавших под магию замедления крокорыб пополам, а то и вовсе заглатывали полностью. Мелькнув буквально перед самым носом панцирной рыбы, головастик всецело завладел ее вниманием и, держа дистанцию в несколько метров, устремился к черепахе. Чтобы не попасть под замедление, он применил мигалку, как это он сам назвал, и которую сам же изобрел во время этого испытания. Меньше, чем на полсекунды головастик терял материальную форму и тут же снова обретал тело. И так цикл за циклом, непрерывной чередой, мигал. Если и настигало его, в таком состоянии, магическая атака дункли-остея, то никакого ущерба не наносила. Нематериальная форма моментально сбрасывала все негативные последствия. Когда на шее черепахи вдруг повис тот, кого она должна была убить, то неизвестно, о чем она успела подумать. Потому что через секунду мощнейшие челюсти дункли-остея сомкнулись в этом самом месте, мгновенно перерубая ее пополам. Успел ли порадоваться панцирный рыб, что настиг свою жертву? Кто знает, ибо в следующее мгновение его голова взбухла и разлетелась рваными кусками в скворчащем и пузырящемся облаке пара. Головастика, естественно, уже там не было даже близко. Материализовавшись в стороне, он с глубоким удовлетворением провожал взглядом двух подергивающихся в последних судорогах гигантов, медленно и неизбежно опускавшихся вниз, к не очень далекому дну. Пятна, точки и полосы постельных тонов прошли по телу головастика. Гамма удовлетворения и самодовольства. Да, головастик был доволен. И тут, словно вспышка, эмоции хозяина. Напряжение, решительность, злость. Хозяин явно попал в затруднительное положение. Но ни паники, ни растерянности. Значит, надо найти последнего панцирника, так сказал хозяин, и его верный боевой питомец, друг и почти сын, помчался выполнять распоряжение. Я не думал, молотя в черепаху, хватит ли мне патронов, не думал сбежать или еще чего, я просто хотел убить эту тварь, что своими когтями полосовала борта моей прелести. Если первая только исцарапала борт, то это уже вырвало несколько кусков и продолжало карабкаться дальше. Злость, злость, ярость, холодная и ослепляющая. Я был готов задушить гадскую тортиллу собственными руками. Увы, этот экземпляр оказался тоже прикрыт защитной магией. Но хуже того, черепаха оказалась какой-то нестандартной. Вместо того, чтобы размахивать шеей как кистенем, она вдруг резко сложила ее внутрь себя и выстрелила. Вот такого я, честно, не ожидал. Башка-то параклюв снесла и меня, и пулемет в одно мгновение. Если последний улетел в воду, то я ударился о борт и отрикошетил обратно. Моя зашита ярко мигнула и основательно поблекла, сам же я пострадал только от болтанки, но не сказать, что поимел сильное удовольствие. Ну, и шмякнулся я прямо под носом у черепахи. Как я вывернулся от следующего удара, сам не пойму. Сумел, однако, может, сильно ловкий, и жить охота. А скорее всего, черепаха слишком широко размахнулась головой, стараясь прикончить меня одним мощным ударом. Клюнула бы покороче, глядишь бы и попала. Но я извернулся, а она промахнулась, и со всей дури врубилась в палубу. Мур, красавец, его талант крепителя неоспорим, но даже многослойный настил, обработанный им, не выдержал такого удара. Голова черепахи почти полностью прошла в дыру, которую сама же и пробила, и застряла там, застряла, мать ее, за ногу. Она судорожно дергала шеей, скребла ластами, трясла панцирем, злобно кликотала и шипела, тримаран вздрагивал, но голова так и оставалась в плену палубы. «Пиц тебе, мразь такая!» – завопил я, подскакивая, и влупил с обоих стволов прямо под основание шеи. Защита мигнула и ничего. Пока я ловко перезаряжался, в меня прилетел целый рой шипов, с десяток которых отразила моя слабеющая защита, а остальные обильно истыкали палубу и борта. «Ах, вот ты как можешь!» Я сразу же сообразил, откуда подарки. «Актинии, мать их, цветы моря, чтоб им!» Похоже, какой-то из видов, что таскала на себе черепаха, имели такие вот особые умения. «На-ка!» Я ловко закинул на панцирь огненную гранату, а следом еще одну. Два почти одновременных взрыва разметали шевелящийся ковер хищных симбиотов во все стороны, обуглили панцирь, даже, местами, что-то подожгли на нем. Но черепахе, как таковой, никакого вреда не нанесли. А вот голова, по чуть, по сантиметру, начала выбираться из пролома. Вот уже и глаза над палубой показались. И это было прям очень плохо. Что меня торкнуло, трудно сказать, но в следующий момент я подскочил к ней и использовал свое коронное, прокачанное как ничто другое, убойное магическое умение молекулярное соединение. Уж не знаю, как там оно взаимодействовало с защитным полем черепахи, из чего состоял ее топороклюв, но припаялся он к палубе отлично, просто намертво. Она только и могла, что издавать противные звуки, да дергать шеей, ну, еще царапать палубу когтями, да слегка ерзать панцирем. Но это мы сейчас быстро поправим. Не спеша пройдясь, я отсек когти на ластах, и тортилле вовсе стало печально. Головой не двинешь, передние ласты только скользят в липких лужах собственной крови, а задние бессильно взбаламучивают воду, не доставая до борта. Шах, как говорится. А сейчас, я предвкушающе потер руки, глядя в злобный глазик черепахи, что прятался в глубокой впадине черепа, будем делать тебе... Мат, есть у меня в загашнике штука одна, шайтан труба называется, тебе понравится. И тут на палубу выскочил головастик. Приятно было посмотреть, как три его внимательных глаза в удивлении выпучились на черепаху. Хозяин, в его булькающем голосе сквозило неприкрытое восхищение, ты поймал черепаху живой. Ну так, скромно улыбнулся я, долго ли умеючи. У тебя как? Вот, он указал щупальцем за борт. Последний. Я пригляделся и среди мелких волн мутной, разноцветной пены и разнообразных тушек юнитов увидел большого грязно-серого дункли-остея, медленно шевелящего плавниками и содрогающегося всем телом. И что это с ним? Совсем отравился, ментально хмыкнул головастик, помирает, больше не опасен. Принцесса Мими очень хороший маг-алхимик, знатные зелья сварила, а что не добил? Зачем? Так помрет. Головастик спешил на помощь хозяину. Что ж, это правильно, улыбнулся я, осталось только прикинуть, как будем пользовать черепаху. Живьем на цепь посадим, на ингредиенты разберем, так сожрем, или предварительно зажарим, хе-ех. И тут нас тряхнуло. На носу, меж центрального и правого поплавка, из воды взметнулись две огромные клешни, взметнулись и, рухнув вниз, впились в палубу, оставляя глубокие борозды в настиле, и стали втаскивать на корабль тело их хозяина, здоровенного краба, красного, словно его уже сварили, бугрящегося наростами и шишками по всему панцирю, многоногого, явно имевшего ног гораздо больше, чем 8 штук, и с целым рядом утопленных в хитин черных глазок по всему панцирю. Получается, эта тварь смотрит сразу во все стороны. Панцирь диаметром метров 5, не меньше, но довольно низкий, а вот ноги длинные, о трех суставах, каждый метра под 2, и гнулись они совсем не по крабье, вращались, словно в шарнирах, под любым углом. И на концах не крючки какие или слаборазвитые клешинки, а полноценные ножницы. Они и выглядели, как настоящие ножницы, длинные, ровные, гладкие, заходящие друг за друга, с острыми концами. А вот основные клешни были классические, но очень большие, здоровые, словно щиты, сегменты. Мощные хваталки, толщиной с меня и длиной в пару метров, покрыты тупыми наростами. Ну так ими не резать, ими дробить. Краб медленно заползал на палубу, цепляясь за снасти и лебедки, и просто вонзая клешни в настил. Моя бедная принцесса Мими качалась, скрипела и вздрагивала, и каждая царапина, каждая оборванная веревка или отломленная часть декора, словно в сердце острый нож. Гадина такая. Я, спрятавшись за мачту, быстро меняя аккумулятор в своем костюме, перезаряжая пистоли, проверяя запас гранат, прикидывал тактику и стратегию. Знал, сука, чувствовал, что без какого-нибудь крабоида дело не обойдется. Надеялся, что пронесет, что не приползет по дну какая-нибудь хрень лютая. А нет, так просто система нас отпускать не намерена. И пусть краб особо злобным не выглядит, видали мы карликов и покрупнее, но что-то мне подсказывает, эта гигантская половая крабочка за финального босса будет. А значит и магические фишки неизбежны. Только вот какие, хозяин, в голосе головастика никакой паники растерянности. Только сосредоточенность и готовность к действию. Как мне повезло с Петом, однако. Спокойно, головастый. Сейчас посмотрим, кого нам система на закуску подкинула. Я включил маскировку костюма и разрядил в краба оба пистоля дуплетом. Была новость хорошая. Никакого защитного поля. И новость плохая. Пирамидальная дробь с визгом улетела в рикошет и даже мелких царапок на панцире не оставила. Тогда с чесночком. Вытаскивая из арсенала магический гранатомет, я зарядил в него электро и тут же выстрелил. Сеть змеящихся молний облили клешни и морду краба истекли с него, не причинив никакого вреда. Похоже, он от этого даже не почесался. Плохо. Следующий выстрел бронебойным отрикошетил с визгом в сторону, только лишь слегка оцарапав широкий щиток передней клешни. Вот это уже совсем плохо. Головастик, заходи сзади и прыгай на спину. Прячась за мачтой, выкрикнул я, попробуй лапу отломить или глаз выковырнуть. Сам же лихорадочно соображал, что с этим крабоидом делать. Идти против него в рукопашную не вариант. Кинуть связку гранат под пузо, там всяко панцирь потоньше должен быть. Но боже мой, как же жалко принцессу. Я вынул несколько гранат и стал их скоренько склеивать меж собой. Получится у головастого что-то сделать, тогда и посмотрим. А эта увесистая склеечка пускай пока в кармашке полежит. Я успел перезарядить не только гранатомет, но и пистоли, хотя толку от них пока никакого, и на спине краба материализовался головастик. Краб, естественно, засек головастого моментально. Несколько его ног ловко изогнулись и стали стремительно шинковать тело головастика. В первые секунды, скорее от неожиданности, головастик пропустил несколько болезненных уколов, а одна клешня даже умудрилась отхватить часть щупальца. А потом мой пет пустил в ход уже свои руки. Стал оплетать ноги краба, блокировать их, опутывая щупальцами, сдавливать, выкручивать и выламывать. Но размен пока шел баш на баш. «Ты какого ху, там застрял?» – заорал я, увидев такую картину. «Вали оттуда!» «Не могу, хозяин!» «Прилип!» «Развейся!» «Уйди в нематериальность!» Продолжал я орать в голос, разряжая пистоли в морду краба, чтоб хоть чуть-чуть его отвлечь. «Не могу!» Откликнулся головастик, парируя кинжалом очередные раскрытые ножницы краба, атакующие его. «Что за хрень?» А в следующую секунду я понял, что лечу. Волна силы оторвала меня и покатила прочь от краба. Руки, ноги, голова. Рядом кувыркались различные предметы, обломки чего-то, мои пистоли, куски такелажа, вырванный из рук гранатомет, еще что-то. Все полетело в разных направлениях. Правда, недолго. Едва я успел шмякнуться об стенку рубки, замерев на мгновение, как меня потащило обратно. Только и успели мелькнуть в глазах мачта да палуба, и в следующий миг я врезался в клешни краба. Точнее, он ими меня поймал. Я оказался подвешенным промеж двух огромных ножниц совсем близко к абсолютно непроницаемым, ничего не выражающим, гладким как бусины, глазам крабоида. Вот тебе и сюрприз, промелькнуло и меня в мозгу. И головастика блокировал, и меня телекинезом притянул, сука. Хорошо еще, что поперек туловища ухватил, и руки оказались свободными, а то вообще кранты. Не знаю, с какой силой давили клешни краба, думаю, весьма нехило, но эта скотина еще и пыталась меня разорвать, растягивая в стороны. Если бы не моя защита, которая вовсю расцвечивалась тревожными всполохами, тут-то мне и конец. До меня долетали ментальные эмоции головастика, что продолжал сражаться на спине краба. Дела у него шли, судя по всему, еще не совсем плохо, но и нехорошо, а я не мог отвлечься даже на секунду, клешни давили и растягивали, и пора было что-то делать, и я сделал. Дух и воля. Раз в сутки за счет этой имбовой способности я могу усилить любую свою магию. Что там у меня с рукой огня последний раз было, когда я ею пользовался? 1860 градусов, а с недавними повышениями уровня, 200, а умножить на 4, мой кулак вспыхнул словно кусочек солнца, и я с размаху воткнул его в суставное крепление между двух клешней на лапе краба. Черный шмар и запах горелой органики хлынули во все стороны, на палубу стали падать раскаленные капли хитина, но прожечь, с разгона, даже при такой нереальной температуре клешню не удалось. Какой же, сука, тугой этот крабоид оказался, и стойкий, или тупой, или и то, и другое. Я его жег, а он меня рвал и давил, я его плавил, старательно проталкивая кулак сквозь хитин, а он даже положение тела не поменял, ни писка, ни скрипа не издал, ни слезинки из глазика не выронил, показать, как ему больно. Настоящий исполнитель воли системы, стойкий, мать его, юнит, готовый умереть, но до конца выполнить свой долг, и все же я прожег дырку. А как только запредельная температура ворвалась внутрь клешни, она очень быстро стала чернеть и осыпаться дымными хлопьями. Минута, и от огромной хваталки, только жалкий обгоревший обрубок. Жаль только, что температура не пошла дальше в организм, а умение уже закончилось. Но и так получилось неплохо. Давление только от одной клешни и рвать меня в стороны перестали. Крабу, наверное, было больно, обидно или еще чего, но внешне он этого никак не продемонстрировал. Все так же активно колол и чикал головастика, держа его своей магией, а меня, упрямого, если не получилось раздавить, решил сожрать. Прямо под строчкой глаз, на нижней части панциря раскрылся рот, и краб решительно стал меня туда запихивать. Не рот, это я неправильное слово подобрал. Пасть, она раскрылась на 4 сегмента, словно приемный бункер, а по краям вылезло несколько вспомогательных мандибул, чтоб, значит, добычу проталкивать поскорее. Если по размерам, то она не так чтоб очень, такого, как меня, сразу не запихнешь, но оно и не надо, потому что в глотке крутились настоящие роторные валы, усеянные небольшими призматическими зубцами. Такое ощущение, что это скорее какая-то механическая деталь, которую приделали к живому. Если в такие шестеренки попадет часть тела, то затянет рано или поздно и все остальное. И краб, чтоб ему вечно встречать Новый год в праздничном салате, пихал меня туда настойчиво и упорно. Я, конечно, раскорячился насколько мог, но долго упираться не получится, силы несопоставимы. Тут еще эти мандибулы суетятся, подталкивают, стараются зацепиться острыми коготками. За защитное поле хрен-то зацепишься, и я, конечно, отломал парочку, но ситуация лучше не стала. Стоит только руке или ноге соскользнуть в роторный зев, все, утянет и перемелет остальное. И даже моя защита, уже прилично просевшая, не спасет. А затем крабоид и головастика добьет и схарчит. И времени совсем не осталось, сука. Я вытянул склейку гранаты, заранее скривившись, сунул ее, вместе с рукой, прямо в пасть. Для надежности, а то вдруг, не дай бог, отрикошетит. Зубчатые валки ухватили брусок гранат, цепанули мою защиту, выдали каскад искры, перед глазами полыхнуло. Глава 3. Похоже, в отключке я провалялся не очень долго. Очнулся возле мачты, и, судя по ощущениям, она-то и остановила мой полет. Регенерация и остальные жизненные показатели тикали где-то в красной зоне. Но раз до сих пор жив, то сейчас точно не помру. Если же ориентироваться на ощущения, то ушиб всего тела. Вот так я себя бы охарактеризовал. Но то ладно, вроде все кости целы, а вот левая рука, считай, что и нет ее, изорвана, обожжена по самое плечо, ну и кисть, практически, отсутствует. Так, какие-то лохмотья. Плюс к тому, на мир я взирал хоть и победителем, но одним глазом. Я осторожно прикоснулся пальцами и ощупал липкое месиво на месте брови и глазницы. Выбило ли, цел ли, непонятно, больно, и тут, и руке, и везде. Похоже, моя защита схлопнулась вместе с взрывом, и что-то лихо прилетело мне в рожу, и не только. Я ощупал соднящие ссадины на груди и правом боку. Судя по рваным дырам в защитном костюме, который сам по себе весьма прочный, это не краб меня из клешни выпустил, а взрывом из нее вырвало. Печально. Смогу ли починить? Это хороший, как говорится, вопрос. Куски панциря, ошметки плоти белесо-розового оттенка, оторванная клешня малая, надломанный и обугленный сустав, еще какие-то фрагменты валялись повсюду. Некоторые дымились. И все это изрядно воняло какой-то химией. Я прицелился уцелевшим глазом и с большим удовлетворением разглядел опавшего на палубу краба. Там, где у него был когда-то рот, теперь зияла здоровенная, истекающая сукровицей, воняющая смрадом, вывороченная дыра. Огромная клешня так и застыла в полусжатом состоянии. И хоть глазки-бусинки так и не изменили своего бессмысленного выражения, крабоид был, однозначно, мертв. Мля, я тревожно заозирался вокруг, не видя головастого. Друг, ты где? Хозяин, слабо откликнулся он откуда-то сзади. Неловко повернувшись, я узрел забавную картину, если бы было настроение посмеяться. Головастик, обхвативший у черепахи, пытался ее душить. Уверен, будь он в порядке, со своими ужасными усилениями щупалец, он бы пережал ей кислород без проблем. И даже ее защита не помогла, схлопнулась бы, как миленькая. Но ныне головастик был совсем не в тонусе. Совсем, да. Несколько щупалец ему отстригли. Еще пару изорвали. По телу слегка кровили десяток порезов и колотых ран. В двух местах плоть свисала рваными кусками, и, как вишенка на торте, в боку торчал обломанный кусок от ноги краба. Одного глаза не было совсем, а еще один сильно поврежден. Одна псевдорука отсутствовала до половины. Досталось головастому по первое число. Даже поболее, чем мне. Головастик тужился, сжимал кольца щупалец, напрягался, но выходило у него плохо. Закончилась силушка богатырская. А черепаха даже не дергалась. Лежала индифферентной тушкой, и только вращающийся глазик сигнализировал, что она еще жива. Ну, и оповещение о том, что мы всех побивахом, система присылать не торопилась. «Брось ее», — устало попросил я своего пета, — «никуда не денется. Нам с тобой, дружок, надо срочно подлечиться. Особенно тебе, а то, не дай бог, откинешь щупальца и все на смарку. Так что, ползи сюда, будем употреблять чудесные, но отвратительные на вкус снадобья великой мими». «Хозяин», — головастик идет, отлепляясь от шеи черепахи, — тихо пробулькал он и медленно, печально пополз ко мне. «Ну, что, дружок, не получилось у нас без преодолевания, а? Пришлось зубами поскрипеть». Я сидел в кресле качалки и расслабленно покачивался. Удивительно, но, пожалуй, в первый раз, когда мое изделие именно этого направления осталось цело, находясь в эпицентре событий. Когда все началось, я именно так и сидел, релаксируя, кач-кач, туда-сюда. Правда, чувствовал себя по-другому, а окружающий интерьер выглядел иначе. Мы уже подшаманили себя эликсирами, алхимическими мазями и примочками всякими, ну, и наша собственная регенерация тикает помаленьку. Моя левая рука аккуратно обмотана мягким и тонким куском ткани, что у нас вместо бинта. Такая же накладка поверх тампона на глазу. Пара нашлепок на теле, в особо пострадавших местах. Видок у меня, наверное, соответственный. Грязный, измазанный лечебными мазями, перемотанный, голый. Не совсем, конечно, трусы одеты, а в остальном, ну, не обрабатывать же раны через одежду, глупо, не правда ли? Чуть в стороне, распластавшись на палубе, отдыхает головастик, тоже кое-где обмотанный бинтами и обмазанный мазями, впитывает солнце. Мими, как я уже упоминал, специально разработала для него лечебную алхимию. Внутри головастого, как и во мне, плескалось некое количество сложно сочиненных жижек, помогающих регенерации, уменьшающих боль, расслабляющих и бодрящих. Время от времени мой небрезгливый и совершенно неразборчивый в еде пет подбирает уцелевшим щупальцем куски краба, что посимпатичнее, и сует в рот. Мы отдыхали. Дел-то, конечно, вокруг было полно, но именно сейчас нам было хорошо и хотелось просто посидеть. Мы выжили, мы победили. Вот и расслаблялись, беседуя о высоком. Как в плохом боевике, нас почти убили, а мы нажали на кнопку в последнюю секунду. Хе-хе, герои должны страдать, философски откликнулся головастик. Очень правильное и глубокое замечание, друг мой. У краба было много магии, хозяин. Плохой магии, как раз против моей, слегка обиженно пробулькал головастик. Я сразу прилип к панцирю и не мог уйти в нематериальную форму. Думаю, система подстраивала его способности под тебя. Слегка нечестно, да, но запомни, дружок, в мире вообще мало справедливости. Он был очень прочный. очень. Головастик ломал ему ноги, жег своей магией, а они плохо горели и еле-еле ломались. Головастик сильно старался, хозяин. Да, жесткого юнита нам подкинула система, не мог не согласиться я. Хорошо, что нам удалось растащить их атаку по времени. А еще, запомни, дружок, ничего не бывает таким же прочным внутри, как и снаружи. Ничего, я, по крайней мере, с таким не сталкивался. И прочный крабоид, заглотив связку гранат, только подтвердил мой тезис. Если бы я мог прыгнуть ему в пасть в нематериальной форме, тогда рука хозяина осталась бы цела, вздохнул головастик. Пустое, это все ремонтируется. Главное, сработало. А ты и так молодец, искренне похвалил я своего пета, ловко сообразил, как угробить панцирников. Они бы тоже наделали беды, начни таранить принцессу. Головастик старался, удовлетворенно побулькал он. Я поднял взгляд и увидел ее. Она шла невесомой походкой, и вся грязь, копоть, загустевшие лужи крови не смели оставить ни малейшего пятнышка на ее миниатюрных голых ступнях. Свободный кусок легчайшей и, практически, прозрачной серебристой материи изображал платье на ее прекрасном теле. Просвечивало гораздо больше, чем скрывало. Вот зачем такие одеяния носить, когда я в таком состоянии. И подходила божественная все ближе и ближе. Усни, ладошка Евы нежно скользнула по заостренной макушке головастика, и мой боевой пет опал на палубу расслабленной тушкой. Крестообразные зрачки затуманились и потухли, щупальца безвольно раскатились по палубе, тело словно подздулось. Наверное, в первый раз за всю свою недолгую, но насыщенную жизнь головастик спал по-настоящему, как человек, на все свои четыре глаза, с полным отключением мозга. Ева подошла ко мне вплотную, окинула меня внимательным взглядом и, ничтоже сумнящийся, взгромоздилась мне на колени. «У тебя такой вид, через некоторое время, за которое мы не произнесли ни слова», проронила Ева, «что вроде ты мне не рад, что ты, божественная, еще как рад, согнулся бы в куртуазном вельми пониже, да боюсь, разогнуться не сумею». «Ну, настолько напрягать себя не надо», хмыкнула Ева, «а я и в ладоши готов похлопать, да вот незадача, одной не хватает, вижу». Опять помолчали, тихонько покачиваясь. Легчайший ветерок шевелил ее локоны, которые, в свою очередь, невесомо щекотали мою щеку. От нее пахло лавандой, очень тонко и возбуждающе. Да еще и сидела, зараза, так, что мой нос чуть ли не нырял в ложбинку промеж ее груди. Идеальную ложбинку, замечу, совершенных грудей. Лицо чего такое надутое, продолжала допытываться Ева, заглядывая мне в глаза и, в глаз один, не улыбнешься даже, спазмы мышц, вот и не улыбаюсь. Как увидел пасть у краба, весь напрягся по самое не могу, до сих пор не отпустила, а лицо не надуто, а опухло от удара об мачту. Больно, она провела ладошкой по моей щеке, и столько в этом движении было нежности, столько в голосе участия и заботы, что я сразу же поплыл. Словно хрупкая льдинка на ярком весеннем солнце во мне стали растворяться раздражение, недовольство, даже злость на Еву. Система она там, или не система, бывало и похуже. Пробурчал я, досадуя, прежде всего на себя, что мой голос уже не звучит сурово и непреклонно. Уже нет в нем стойкости и брутальности, как какие-то две минуты назад. Вот какие же мы слабаки. Тьфу, аж противно. Стоило ей присесть на коленки, огладить ладошкой, спросить участливо, прижаться жарким желанным телом, овеять будоражащим живозапахом и все. Я старый солдат, Донна Роза, и не знаю слов любви. Начало – огонь. Настоящие слова – настоящего полковника, брутал, как есть, а потом, классический слив. Но когда я увидел вас, Донна Роза, правда там дядя за деньги старался, но принцип-то никуда не делся. Как только наш нос засунут в ложбинку промеж груди, вся наша непримиримость и недовольство быстро ослабевают. Тьфу, и да, Ева почувствовала мое изменение эмоционального состояния, и едва уловимо, но торжествующе улыбнулась. Зараза, отпустишь ее? Скорее предложила, чем спросила она, кивая на тортиллу. «Если нам зачтут прохождение квеста», — кивнул я, прихватывая по-хозяйски упругое бедро Евы здоровой рукой. «Ну, а что, раз вот так вот все повернулось, зачтут, но в ней, в живой, очень много интересных и редких ингредиентов и интеграционных материалов», — Ева с интересом уставилась на меня. «Ты же знаешь, я никогда не гнался за прокачкой, за ценным хабаром и дракой ради драки». Пусть себе плывет на свободу. Во время боя я бы прибил ее и глазом не моргнул, а теперь даже жалко как-то. И ведь не врешь, задумчиво прикусила губку Ева. Я никогда не вру тебе, свет очей моих, пардон, свет оча моего, глаза, то есть, ну ты поняла. Ах, как же она замечательно смеется, как она прекрасна. Разве могу я долго злиться на свою богиню? Могу, конечно, но это требует серьезных напряжений. А я и так сегодня напрягался, не дай бог каждому. Ева сделала неуловимое движение, и черепаха, выдернув голову из пролома, грузно сползла за борт. Ловко, восхитился я, хорошо быть богиней. Хорошо, согласилась Ева, но хлопотно. Внимание, господин Мо, ваш питомец-головастик прошел испытание, право на жизнь. И все, через некоторую паузу восхитился я, это все, а что же ты хочешь еще? Задрала бровки Ева, хоть личиком она и выражала удивление, но в глазах плясали чертенята. Вот это эпическая заруба. Преодолевание. Зубовный скрежет. Страдания героев. Штаны мокрые от горячего пота. И, прошел испытание, штаны мокрые от по. Ева залилась искристым смехом, откидываясь назад, еле удержал. Но. От пота, я сказал. Прекратите инсинуации. Какой же ты смешной. Опять погладила меня божественная по щеке. И все-таки, не позволил я заживать тему. Право на жизнь. Это испытание для головастика. Цена испытания – жизнь. Не больше, но и не меньше. Как считаешь, достойная награда? Поиграла бровями Ева. Согласен, признался я, принимая очевидное. Жизнь, вообще-то, награда выше некуда. Ну, а ты, господин мой, сам вызвался поучаствовать. Не за бонусы, не за циферки, как я понимаю. Нет, не за них. И чего тогда, справедливо, вздохнул я. Вот. Потыкала меня в грудь пальчиком Ева, все остальное, она обвела разгром и безобразие, следствие твоего упрямства, и увеличение юнитов, и усиление их магических способностей. Почему ты иногда такой упрямый, господин Мо? Она обхватила мою голову ладонями и повернула к своему лицу. Потому, дорогая Ева, которая система, у вас образовался логический ляп, баг, как говорят мышкодрочеры. Головастик не может умереть окончательной смертью потому, что он часть меня, боевой питомец, зверь призыва, или как еще, неважно, умирает и возрождается. Такова механика этого мира, созданная вами же, дорогая система, которая, Ева, это ваши просчеты, которые надо исправлять. Согласна, вдруг кивнула Ева, не споря, это и правда системная ошибка. Думаю, такие или подобные ситуации будут возникать и дальше. Исправим, подкорректируем, приведем к логическому непротиворечию. Больше такого не повторится, обещаю. А в нашем случае сразу исправить нельзя было, пробурчал я недовольно. Нельзя, внимательно глядя на меня, покачала головой Ева. Почему? Потому, и видя мою скривившуюся рожу, поспешно добавила, просто поверь, не в этом случае. Я обязательно расскажу тебе. Потом, обязательно. Ладно, не стал давить я на богиню, верю тебе. Но она улыбнулась. Было бы несправедливо лишать таких героев награды вовсе. Поэтому я объявляю вокруг твоего корабля километровую сферу недоступности на 36 часов с сего момента. Сфера недоступности? Да, никто и ничто не может проникнуть в нее. Можете спокойно лечиться, собирать хабар, отдыхать, ремонтироваться. Она мило улыбнулась. Если захотите, можете покинуть сферу недоступности раньше. Если нет, сидите, пока она не развеется. Правда здорово, КХМ, здорово, да, а что так кисло, господин мой, требую личной компенсации, ух ты, сие что, такого блюда мы раньше не едали, вместо ответа я смело переместил руку на упругую попку божественной и жмакнул всей пятерней, не грубо, нет, но вполне конкретно, ай, вскрикнула Ева панически, но что интересно, с моих коленок не спрыгнула и даже не дернулась, надо же, какие вольности. И она перетащила мою ладонь обратно на бедро. Кажется, господин Мо, кто-то недавно совсем побитый и умирающий был. Царапины недостойные внимания, уверенно пополз рукой я вверх по талии. Нет левой руки, правого глаза. Но я и одним прекрасно вижу, за что можно отлично подержаться единственной рукой. Добраться до груди я успел, а вот погладить. Хлоп. И смеющаяся Ева уже стоит в паре метров от меня. Нет, нет и нет, господин мой. Погрозила она мне пальчиком, тебе надо расслабиться, а не возбуждаться. Жестокая, театрально воскликнул я, протягивая к ней полторы руки, посмотри, что сделали со мной, с моей принцессой твои твари. Думал повеселить, надавить на жалость, а вышло немного не так, «Принцесса», на лицо Евы набежала тень. Она окинула побитый корабль рассеянным взглядом, она красивая. «Правда, очень». Я сразу понял, что Ева спрашивала отнюдь не про катамаран. «Атти, Аккит и Мас, крошка Лалли, принцесса Мими». Ева посмотрела на меня долгим взглядом. «Все они, часть моего сердца», честно ответил я. «А Ева, моя богиня, не врешь». Мягкая удовлетворенная улыбка скользнула по ее губам, и я понял, что сейчас она снова исчезнет. «Но хоть трусы системные верни, никак не можно, ведь ты так и не умер, а системные трусы выдаются только вместе с телом. Умрешь, получишь, но они и не должны были уничтожиться в принципе. Это неуничтожимый предмет. Опять богуешь, божественная». «Не», ехидно улыбнулась Ева, «не-не-не, а что, просто так хочу, мой маленький каприз», и исчезла. «Вот ведь», возмущенно фыркнул я, погрозя кулаком в пространство, «попадешься мне еще, безобразница». Откуда-то сверху, из сфер горних, долетел до меня отголосок звонкого смеха, а настроение уверенно поползло вверх. Никаких нахлестываний себя по попе прутиком устраивать не стал, никуда не кинулся, быстрее, еще быстрее, загребая ладошками, куда-то туда, в ту сторону. Я в том смысле, что никуда из сферы недоступности до истечения срока действия не вылезли, так и просидели под ней с головастиком, лечились, собирали хабар, ремонтировались. Масштаб трагедии оказался не настолько ужасен, как это виделось изначально. Принцессу Мими покоцали, местами ободрали и оцарапали, что-то отломили, частично порвали снасти, но ничего фатального не произошло. Больно крепким оказался тримаран, спасибо отличным материалам, маги, умелым мастерам-сборщикам, крепителям Хоп и Муру отдельно. Конечно, некий лоск и сияние принцессы слегка поблекли, но то лишь косметика. Царапины и задиры зашпаклюются и зашлифуются, где надо, поменяются доски, склеятся, прикрутятся необходимые элементы, поменяются снасти, подгонятся детали, отлакируются и покрасятся поверхности. И полетит моя принцесса, рассекая волны и ловя ветер. И да, кстати, водометы заработали снова. Клешня краба, вываренный череп топороклювой черепахи, а также несколько пластин из челюсти гильотины Дункли-Астия заняли свое достойное место на моей стене славы. А в целом, если оценить нашу добычу, взятую с кучи юнитов, что на нас натравила система, то была она, мягко говоря, скромной. Не знаю, сколько всего ценного можно было получить с живой черепахи, но с мертвой один пшик, несколько органов для алхимии, панцирь крепкий, да, но огромный и, как бы, не особо нужный. Когти и чешуйчатая кожа, интеграционный материал, вот, по сути, и все. С Дункли-Астия и того меньше, только некоторые элементы панцирной шкуры, как материал для интеграции. Краб подарил лишь сверхпрочным панцирем, и то, только верхние полусферы. С трудом распилил его на сегменты и запрятал в бездонное нутро пространственного сундука. С остальной шушеры даже не клок шерсти, клочочек взял. До такой ценности, что можно было смело проигнорировать. Короче, кинула нас система по полной. Наверное, еще одно ай-яй мне, упертому, что влез не в свое дело. Ну да, мне на то фиолетово. Как сказала божественная, ни за циферки, ни за ништячки я вписался за головастика, совсем не ради них. Когда сфера недоступности развеялась, мы с головастиком были вполне в тонусе. Алхимия Мими, собственная регенерация и механика этого мира восстановили нас в полном объеме. Поставив паруса под легкий бриз и чуть добавляя водометами, мы пошли в сторону ближайшего кластера островов. Подводную часть корпусов катамарана я обследовал очень тщательно и не нашел особых повреждений. Так, несколько глубоких царапин, парочку задиров с облупившейся краской и одно сомнительное место, что надо было обследовать более тщательно. Найдем подходящую бухту, вытащу тримаран на берег и займусь. Ну и кое-что доделаю на самой палубе. Уже к середине следующего дня я нашел подходящее местечко. Уютная, небольшая бухточка с резким, но не глубоким понижением дна возле самого прибоя. Плотное песчано-каменное дно и мелкогаличный пляж. Растительность, окружающую бухту, можно условно отнести к субтропической. Головастик смело отправился на разведку, пока я устанавливал лебедки и собирал раму пандус, чтобы вытащить корабль на берег. К вечеру все было готово, но еще раньше вернулся головастик и доложился, что ничего опасного не видел. А вкусного, протянул головастый, хозяин такое не ест. Но если надо, то головастик найдет вкусное. Успокойся, это я так, прикалываюсь. «Ха-ха», — изобразил он булькающим голосом веселье. «Типа шутка юмора зашла. Такой вот у меня креативный пет. Похоже, юные и неокрепшие разумы от меня набираются не самого хорошего. Скоро ночи отлив», — продолжил я, — «сейчас полезем в воду и подставим раму, а с приливом вытянем корабль на пляж. Так что, с вкусняшками погодим. У-у, суки, я неторопливо и тщательно шпаклюю задиры на центральном корпусе тримарана. Как есть, гады. Лежу под днищем и нудю по стариковской привычке. Очень негативно я воспринимаю каждую царапку на моей принцессе. И хоть умом понимаю, что хвост, сваренный с использованием магических примочек, вполне сам затянет со временем все мелкие повреждения корпуса, все равно бурчу на систему, точнее, на ее юнитов, вслух, а на саму, тихонько и про себя. Хозяин. В голосе головастика слышалось такое удивление пополам с растерянностью, такие эмоции плеснули, что в этом коктейле я сразу потерялся. Вот чего там точно не было, это признаков угрозы или опасности. Пришлось вылезти. Охо-хо-о. По заслугам и награда, мой юный друг. Недалеко от берега среди прозрачных мелких волн высовывались, скользили, зазывно изгибались телами и щупальцами, и игриво переливались мягкими постельными тонами три красавицы Туэнна, три молоденькие красавицы. Уж отличить самца от самки я в состоянии. Они были миниатюрнее, изящнее, и в целом, более женственные, если можно употребить такой термин к таким существам. Хозяин, снова растерянно пробулькал головастик. Сам он весь напрягся и тоже семафорил цветами по телу, словно цветомузыка. Так вот какая самая главная награда за испытание, право на жизнь. Хе-хе, и что делать, к ним ныряй, дундук, ухмыльнулся я, и что делать, головастик скосил на меня аж три глаза. Мда, как раз этот аспект твоего воспитания мы как-то упустили, почесал я макушку. Однако, думаю, мать природа подскажет, давай уже иди к ним. Видишь, девочки как разгорячились от вида твоего брутального, того и гляди, вода кипеть начнет, хе-хе. Ну тогда, я пошел, в голосе головастика прорезались решимость и уверенность. Иди веселись, жду тебя через сутки, пардон, через трое, наверное, добавил я во след умчавшемуся головастику. Взвившись по эффектной параболе, он изящно рухнул прямо в самый центр красоты, подняв целый каскад радужных брызг. Бывали у головастого прыжки куда удачней. Да, нервничает парень, но девочки совсем не расстроились, наоборот, закружились вокруг него, завертелись, еще красочнее засияли. Миг, другой, и вот вся компания исчезла под водой, и только шелест ленивых волн, солнце, крики чаек и легкая грусть на моей душе. Однако, самцам испытание права на жизнь приходится проходить раньше, чем самкам, сделал я очевидный вывод из увиденного, а мамке уже надо защищать не только себя, но и будущего ребенка. Одной, я поднял голову в бескрайнюю синеву неба. Не слишком ли жестоко, божественное, молчат небеса. Они появились на самом закате, когда я тихонько релаксировал, покачиваясь в кресле. Утомленное око тихо погружалось в смирный океан, даря феерию красок, расцвечивающих горизонты легчайшую сеть перистых облаков. Изумительно. Кресло-качалка, живое одеяло, изящный столик, внешне кажущийся хрупким, большой стакан, вырезанный из цельного кристалла аквамарина голубого цвета, один из многочисленных подарков хоп, ягодный взвар, умные мысли о высоком, что может быть лучше для того, чтобы встретить старость. «Приветствую тебя, брат», — улыбнулся шокологоловый. Господин Мо изящно присела и чуть склонила головку на бок милашка Люси. Ребята, губы сами растянулись в теплой улыбке. По щелчку пальцев посланца возле столика образовалось двуспальное кресло-качалка. Рамзес плюхнулся в него, а ему на колени тут же пристроилась белоснежная. Хвосты их переплелись, рука Люси обхватила Рамзеса за шею, а он ее за талию. Соки, воды, увы, шашлыка нет, не знал, придете, не придете. Вижу, кивнул Рамзес, сморщив нос, не подготовился человечек к встрече высшего существа. Имею в виду тебя, дорогая. Поправился он, заметив приподнятую бровь Люси. Я только хмыкнул и кивнул, изобразив лицом глубокое понимание прогиба. «А это как?» — кивнул на слипшуюся композицию. «Такого раньше за вами не водилось. У тебя подсмотрели, попробовали, понравилось», — прокомментировал Рамзес. «Практикуем. Только когда одни», — уточнила Люси. «Или среди своих. И много своих?» «Не», — ухмыльнулся Рамзес. «Только ты. Перед великой невместно, а с другими все непросто. Процессы идут сложно. Процессы, закрытая информация», — довольно ощерился Рамзес, но если ты, человечек, Люси прихватила его за длинную челюсть изящной, но отнюдь не слабой ладошкой. Что там хотел он сказать, осталось тайной, ибо дальше вырвалось только фырчание и бульканье. «Мы как раз пришли предупредить», — улыбнулась она мне, — «скоро у тебя будут гости, необычные, но и не невиданные. Будь собой», — так сказала Великая. «Вот как, хм, а что она сказала еще? Только это», — пожала плечиками Люси, загадочно подмигнув, — «ты поймешь. Вот я погогочу, освободив жало», — просияла скалом Рамзес. «Гогочут гуси, неуч, ты, в лучшем случае, гавкаешь или воешь, вот ты», — фыркнул он, совершенно не обидевшись. «Господин Мо», опять переключила мое внимание Люси, «у нас не слишком много времени и нас интересует один вопрос, наваливайте, мы внимательно наблюдаем игроков, разных и всяких, ситуаций, в которые они попадают, как из них выходит, их жизнь и поступки в целом, в частности, я сейчас о битвах, сражениях, схватках». Она немного задумалась, «все так или иначе умирают, некоторые умирают часто, много-много раз. Ты тоже не обделен ситуациями, когда прошел по краю, но, спрошу тебя прямо, почему ты до сих пор не умер?» Хаем даже немного озадачился. И правда, неожиданный вопрос. Спрашивать статистику по другим игрокам, думаю, бесполезно, не можем ответить, качнула головой Люси. Закрытая информация, с удовольствием профырчал Рамзес, но она однозначна и показательна. А знаете, я на миг задумался, коварно улыбнувшись, попробуйте найти ответ сами, еще раз понаблюдайте, проанализируйте, сравните, взвесьте и измерьте, как говорится. Но, видя несколько разочарованную мордочку Люси, я дам одну очень существенную подсказку. «Какую, брат?» Видя, что я не тороплюсь, рыкнул Рамзес. «Не будем искать далеко, а возьмем того, кто рядом. Гавриил Петрович Сотников – мой реальный дед, и его реальная история. Кто?» Дружно удивились посланцы. «Мой дед по материнской линии, воин и настоящий мужчина, один из многих и многих сотен тысяч таких же, совсем еще молодым парнем участвовал в гражданской войне, рубил шашкой, колол пикой, стрелял, его тоже рубили, кололи и стреляли, потом финская, там тоже не пряники раздавали, в Великую Отечественную, в 43-м, так однажды случилось, столкнулся нос к носу с разведывательно-диверсионной группой врага и вступил в бой. И победил, получил тяжелейшие ранения, пуля прошла через грудь, раздробив лопатку, выжил, но на этом его война закончилась. Я не стану говорить про награды, ибо были они у него, я скажу, что за все эти лихие годы он обзавелся двумя сабельными и тремя пулевыми ранениями, умер в 74 года из-за болезни. Увы, медицина тут, это вам не там. Еще раз повторюсь, он один и многих имперских, советских, российских мужчин моей родины, кто прошел через великие горнила битв и сражений. Я пристально посмотрел на внимательно слушающих меня Рамзеса и Люси. У моего деда не было возможности респауна, у него отсутствовала медицинская магия и алхимия. Он не мог усилить себя перками и качнуть статы. Ему не помогали боевые петы. Он таскал оружие и боеприпасы не в волшебных сундуках, а на себе. Его тело защищало. Тело, как бы ни странно это звучало. А еще вера, надежда и, думаю, любовь, в широком смысле этого слова. Эти три нематериальные проявления, а не амулеты, артефакты или какой-нибудь купол отрицания. Дед просто воевал, не щадя себя. И он выжил на трех войнах. На трех войнах, ребята. И еще раз, мой дед один из многих сотен тысяч таких. Реальный мир, где смерть приходит один раз. Вы спрашиваете, почему я до сих пор не умер? Я ухмыльнулся, поставьте вопрос по-другому. Отчего другие игроки, с такими-то возможностями, что дарит бесконечная вселенная, дохнут как мухи. Перед тем, как покинуть меня, Рамзес блеснул желтыми глазами и бросил загадочную фразу. «Время для нас нелинейно, брат». А Люси кивнула и улыбнулась. «Кажется, я уже слышал от него эту фразу», — подумал я, глядя в то место, где растворились посланцы. И что это значило в данном случае? Интересно. Гости, как и предупреждала Люси, пришли с утреца пораньше. Я как раз неспешно чаевничал, с удовольствием поглощая вкусняшки типа ягодной пастилы, долек фруктов, засахаренных в меду и небольших плюшек, политых кленовым сиропом. Крайне вкусно, знаете ли. И да, гости были необычные и, как это ни странно, обычные. Без всяких эффектов, землетрясений, воя и грома с дымом предо мной материализовались четыре посланницы системы. И ни одна из них ни разу не Люси. как говорится, оппа. Четыре девушки-собачки хоть и были в едином стиле, как по одежде, так и по фенотипу, но сильно отличались одна от другой. Самая высокая и яркая посланница – огненно-рыжая, буйная копна рыжих волос, красные, горящие внутренним огнем глаза, широкие бедра и узкая талия. Узкий воротник ожерелья лежал на ее грудях чуть ли не параллельно земле. Пушистый длинный нервный хвост, изящные кисти и лодыжки вкупе с прокачанными мышцами рук и ног. В целом, ощущение от нее – этакий бобец-валькирия, огонь-баба. Поднеси к ней чего горючее, и оно сразу вспыхнет. Но при том, что посланница выглядела крепкой, мощной, в то же время была весьма женственной. Одежда, как и у остальных, в египетском стиле, и, естественно, в красных, желтых и оранжевых тонах. Следующая гостья, которая обратила на себя внимание, очень похожа на Люси, но ее полный цветовой антипод. Черная изящная статуэтка, вся в черном. Волосок к волоску идеальная каре, на маленькой головке с настороженными ушками. Высока шея и покатые женственные плечи. Небольшая грудь, талия, бедра, стройные длинные ноги. Все создает ощущение изящной черной амфоры. Даже украшения на руках, на воротнике и поясе из черненного серебра, из камней определенной гаммы. Если красный, то почти черно-красный, если синий, то цвета ночного неба. Агат, оникс, турмалин и жемчуг исключительно черные. Очень симпатичная мордашка, выразительные, огромные черные умненькие глаза, вся такая аккуратненькая. Еще две собачки, серебристые близняшки, абсолютно одинаковые девочки. Одежда, позы, движения, иногда синхронные, иногда, словно отражение в зеркале, и очень редко в индивидуальном порядке. Очень интересно и приятно выглядит. Мех не только серебристый, но и переливается мягкими волнами при каждом движении. Глаза анимешно большие, отсвечивают столисто-неоновым оттенком, очень выразительны и необычно притягательны. И фигуры у девочек не подкачали. Не рыжая валькирия, не тонкая ночка, а нечто среднее и очень аппетитное. Ну, и одежды, соответственно, белое золото, серебро, брюлики и иные светлые блестяшки. И уж, конечно, все они были разные по характеру, что сразу же и проявилось. Человечек. Рыжая уперла в меня длинный красный ноготь-коготь, дай нам имя. Голос у нее хоть и оказался низковат, но с такой очень приятной хрипотцой. Однако, кое-что начало проясняться. Вот о чем говорил Рамзес, когда несколько раз упоминал про интересные процессы, идущие среди посланцев. Оказывается, там не только мужики завелись, а вполне себе симпатичные дамы. То-то Люси выглядела пару раз несколько нервной, хе-хе, ух ты. Я с интересом уставился на деваху, поднимаясь, вот прям так, человечек. Не здрасти, не пожалуйста, не уважаемый господин Мо, а сразу, дай, господин Мо, кто это? А вот такое прикольно. Серебристые повернули симпатичные носики друг к другу и очень мелодичными певучими голосами стали говорить по очереди. Одна начинала, другая продолжала, и так, пока фраза не закончится. Господин Мо, это вообще-то я. Странно, что вы этого не знаете. Мы, недавно, родились, ответили серебристые. Трансформировались, прошелестело негромким, приятно обволакивающим и словно наполненным внутренним эхом черная собачка. У-у-у, таким голосом можно творить с мужиками все что угодно. Это объяснить непросто. Мы помним, что было до, она скользнула по своей талии рукой, и не помним. Словно сон, словно зная, но надо опять начать сначала. Такая вот ситуация, господин Мо, господин. Полыхнула огнем в глазах рыжая, как ты можешь называть его, господин. Посмотри внимательней, сестра. Спокойно прошелестела черная, неужели не видишь, и что, хлестнула хвостом валькирия, называть его господин, много чести, человечек, и достаточно. Так нам подсказал, сама знаешь кто, ай да ушлепок Рамзес, и тут не мог удержаться, девочек подставил, блохастый коврик, а вот великая меня спокойно называет, господин Мо, иногда, мой господин, мило улыбнулся я рыжий, веришь, и рыжая поверила, есть у них такой функционал, чувствовать правду, челюсть ее отвалилась, уши, что еле-еле высовывались из копны волос, прижались, а хвост предательски поджался промеж ног, сообразила, что изрядно накосячила, кажется, нас, разыграли, обманули, подставили, покивали головками серебристые, давай, его, убьем, больно, не стоит, улыбнулся я, лучше расскажите про его хулиганство Люси, она точно что-нибудь придумает получше банальной смерти, «Хе-хе, Люси!» — хором пропели близняшки. «Люси!» — прошептала черная. «Люси!» — выдохнула рыжая. «Зависть, восхищение, жажда обладания, еще много всякого. И это не к самой Белоснежной, а к имени как таковому. Эко вас, девочки, штырит. Говори», — указал я на рыжую. «Имя, господин Мо, это очень нам нужно, очень нужно. Оно просто необходимо», — зачастила она, чуть ли не подпрыгивая. «Так», — поднял я ладонь, — «стоп, с тобой все понятно. Интересно, они трансформировались из бесполых и обрели характер под воздействием внешности, или внешность подстроилась под характер, думается мне, последнее». «Ты», — перевел взгляд на черную, — «имя собственное, господин Мо, для нас, для посланцев Великой, это новые возможности, при общении к иным, сакральным пластам реальности, выход на более тонкие сферы энергии, идентификация среди безликих, что суть осознания себя, и многое другое, что тебе, со всем уважением, господин Мо, не понять». Черная слегка поклонилась, не опуская глаз. «Умная собачка, ничего обидного, девочка, ты не сказала. Человечек», подмигнул я рыжий, «вполне осознает свое несовершенство. Мы все», я выделил ударением это слово, «в чем-то несовершенны. Даже те, кто по своей сути всемогущий совершенен». Черная опять слегка поклонилась, улыбнувшись. Близняшки переглянулись и кивнули друг другу. И даже рыжая что-то поняла и не стала вскидываться. «Что нам сделать, чтобы получить имя, господин Мо?» Уже гораздо почтительнее произнесла рыжая. «Ничего особенного. Просто попросить». Глава 4. «Просто попросить?» Она растерянно оглянулась на остальных. «Когда мы захотели себе имя», запели близняшки, «и пришли с просьбой к Великой. Она сказала нам, всем, найдите бессмертного, попросите его, и он даст имя. Если правильного попросите», закончила черная, а потом Великая улыбнулась. «А Рамзес», зафырчала рыжая, сжимая немаленькие кулаки и стягая хвостом, «сказал, где найти бессмертного человечка». Они ненадолго замолчали, переглядываясь меж собой. «Господин Мо», первым сообразила черная, «если сочтешь меня достойной, дай мне имя, которое, по твоему мнению, мне больше всего подходит». Я окинул еще раз ее фигурку, посмаковал тембр, оценил ум. «Ночка, тебя зовут, Ночка». Мягкая, обволакивающая, убаюкивающая темнота, наполненная эхом таинственных голосов, приятными с нами фантазиями, манящая и таинственная, как ты. Но бойся отнестись к ночи пренебрежительно, а тем более неуважительно. Ночка, отныне и во веки веков. Я сказал, не раз и не 10 раз я наблюдал эффект от обретения имени, но так и не смог понять, уловить, осознать, что же меняется у этих странных существ, которых люди, по незнанию ли или по глупости своей, зовут цифрами. Волна призрачного света прокатилась по фигуре черной посланницы, и она стала четче, ярче, живей, все вместе и еще сверху, не знаю, но изменилась точно. «Благодарю тебя, господин Мо», сложив руки крестом и припав на одно колено, прошелестела, склонившись, «Ночка, не стоит, девочка, падать на колено», улыбнулся я хоть и господин Мо, но по жизни довольно простой человечек. Ночка с улыбкой встала, а рыжая слегка скукожилась. «Грешен», не удержался, еще раз куснул валькирию. «Господин», запели близняшки, «Мо, просим, с благодарностью и надеждой, в вашей мудрости, одарить нас достойными именами», и синхронно присели в изящном книксоне. Вот тут я немного задумался. Девчонки симпатичные, голосистые, а как близнецы, весьма необычные. То, что похожи, еще ладно, но их синхронность, а иногда зеркальность, это что-то, это надо бы отметить в их именах. По сути, имя, само по себе, похоже, совсем не влияет на характер и способности посланцев. Так что, можно дать любое, однако достойно ли это старого и мудрого перца, высокого ценителя прекрасного, однозначно, нет. Чтобы такого интересного придумать.